Глава третья. Андрей. После разговора с опекой я целый час не могу собрать мысли в кучу. И вместо того, чтобы слушать, что мои сотрудники несут на совещании, я сначала сопоставляю даты, потом вспоминаю Юлю, потом разговор с отцом, а потом... Андрей Николаевич, откашлявшись, напоминает о себе мой зам. Я поднимаю глаза на него, потом ловлю заинтересованные взгляды подчиненных. Обычно на совещании я ору. Нет, не всегда, но... Мне кажется, что если вот прямо-таки поорать, то эффект выше. А сейчас на кого и зачем орать, непонятно. Я-то никого не слушал. Совещание закончено, коротко сообщаю. Не заставлять же всех повторять сказанное. Да и слушать все второй раз так же эффективно, как и первый. Плевал я на работу. Я смотрю на открытый ежедневник, в котором написан адрес опеки. Ребенок. Не может быть, чтобы у меня был ребенок. Бред же. Или нет? Сотрудники удаляются, и только зам остается сидеть на своем месте. «Да что еще?» – устало спрашиваю. «Забавно, время 10, а все уже задолбали так, будто мы на подводной лодке все вместе год плаваем». «У вас все в порядке?» – тактично уточняет. «Нормально». Я никому ничего не рассказываю, но настроение целый день витать в облаках. И когда я возвращаюсь вечером в свою холостяцкую квартиру, мне общаться совсем не хочется. Более того, я рассчитываю, что никто не додумается ко мне явиться. Ни Марина, ни Виолетта, но нет же. Только открываю дверь, как из коридора выплывает в полупрозрачном халатике Виолетта. «Привет, мой сладкий, мой самый любимый. Как у тебя дела?» Тянет каждую фразу. А я уже по ее тону понимаю, что явилась она, потому что что-то присмотрела в магазине. Мои отношения что с Виолеттой, что с Мариной предельно откровенные. Они мне секс, я им финансовую поддержку. И, признаться, мне всегда это нравилось. Они обе красотки и никогда не спорят. За кэш готовы на любые глупости и не только. Вот только сейчас, даже глядя на роскошную Виолетту, которая практически идеально, не хочется ничего. «Сколько?» Снимаю куртку и скидываю ботинки. 115 тысяч», – щебечет. «Такие ботиночки присмотрела». Я переведу. Прохожу мимо нее в ванную, не давая себя обнять. Видя, что я не в настроении, она хмурится, демонстрируя полное недовольство. «Ты что? Ты меня не любишь?» «Я устал. Ничего не хочу. Извини, крошка». Что замечательно с Виолеттой, два раза объяснять ей не нужно. Заметив, что я не хочу с ней даже разговаривать, она тут же исчезает в комнате. Переодевается из своего суперсексуального халатика в обычную юбку и кофту, а я, пока не забыл, кидаю ей деньги. «Ой, спасибо. Так мне домой? Или, может, передумаешь?» Раздается ее звонкий голос. «Домой», — отвечаю. И через пару минут раздается хлопок входной двери. Ну вот, слава богу, свалила. Когда отец выдвинул требование, что я должен срочно жениться и завести детей, первое, о чем я подумал, что кандидаток на роль супруги у меня просто нет. Потому что профессиональная содержанка — это не жена, и никогда ею не будет. Плюс я старомоден. Мне хочется не просто красивое мясо. Мне надо, чтобы что-то внутри зажигалось при виде любимой. А последний раз это зажигалось было с Юлей. И да, я вдруг понимаю, почему у меня целый день такое плохое настроение. И причины две. Во-первых, если Юля родила от меня дочь, то она предательница. Ничего мне не сказала. А во-вторых, она, выходит, умирает. Почему она в больнице? Что с ней произошло? Можно ли это как-то исправить? И вот это, во-вторых, заставляет меня загрустить окончательно. Несмотря на то, что Юля сбежала от меня в свое время, я все равно знал, что она жива и здорова, просто счастлива с кем-то другим. Но что, если она умрет? От этой мысли внутри разливается темнота. Нет, я не позволю этому произойти. Сколько я ни считал, все равно не верю, что Аня моя дочь. Набрехала тут Юлька. Но ее понять можно. Если и правда помирать собралась, а родственников нет, дитё лучше пристроить в проверенную семью. Короче, я скажу, что 100% Аня моя. И наведу справки, что с Юлей. Нужно узнать, где она, как можно помочь. Я привлеку лучших врачей. И с этой мыслью я и ложусь спать. Потому что завтра утром встреча с опекой.